сколько я перестрадал и передумал в ту пору. Свою первую диссертацию я защитил в Москве. Для меня это было большой, серьезной победой. За все эти годы я не смогла побывать в Аиле. А тут началась война. Поздней осенью, эвакуируясь из Москвы во Фрунзе, я сошла с поезда на той самой станции, с которой провожал меня мой учитель. Мне повезло. Я сразу нашла попутную бричку, которая направлялась в совхоз через наш Аил. О, родимая сторона, в тяжелое для нас военное время пришлось мне наведаться к тебе. Как не радовалась я, глядя на преображенную землю, выросли новые аилы, распахано много полей, построены новые дороги и мосты, но война омрачила эту встречу. Приближаясь к Аилу, я волновалась. Я всматривалась издали в новые незнакомые улицы, в новые дома и сады, а потом глянула на тот бугор, где стояла наша школа, и дыхание у меня перехватило. На бугре рядышком стояли два больших тополя. Они покачивались на ветру. И первый раз я назвала человека, которого всю жизнь называла учителем, просто по имени. «Дюйшен», — прошептала я. «Спасибо тебе, Дюйшен, за все, что ты для меня сделал. Не забыл, значит, думал. Как это похоже на тебя». Увидев слезы на моем лице, паренек возница встревожился. «Что с вами?» «Да так, ничего. Ты знаешь кого-нибудь из этого колхоза?» «Знаю, конечно. Все тут свои». «А Дюйшена знаешь?» «Ну, тот, что учителем был». «Дюйшена? Так ведь он в армию ушел. Я его сам из колхоза на этой вот бричке в военкомат отвозил». У въезда в Аил я попросила паренька остановиться и сошла с брички. Сошла и призадумалась. Идти сейчас по домам в такое тревожное время, искать знакомых, спрашивать, помните ли вы меня, я, мол, ваша землячка, я не решилась. А Дюйшен был уже в армии. И еще я поклялась никогда не бывать там, где живут мои тетка и дядя. Людям многое можно простить, но такое злодеяние, я думаю, никто никому не простит. Я даже не хотела, чтобы они знали, что я приезжала в Аил. Я свернула с дороги и пошла к тополям на бугор. Эх, тополя, тополя, сколько же воды утекло с тех пор, когда вы были молоденькими, сизостволыми деревцами. Все, о чем мечтал, все, что предсказывал человек, посадивший и вырастивший вас, сбылось. Что же вы так грустно шумите, о чем печалитесь? Или жалуетесь, что зима приближается, что холодные ветры обрывают вашу листву? Или боль и скорбь народная гуляет в ваших стволах? Да, еще будет зима. И стужи будут, и лютые бураны, но придет и весна. Я долго стояла, прислушиваясь к шуму осенней листвы, а рык у подножья деревьев был кем-то недавно расчищен. На земле еще сохранились глубокие, почти свежие следы кетменя. Отстоявшаяся светлая вода в полном арыке чуть рябила, и на ней колыхались желтые листья тополей. С бугра мне видна была крашеная крыша новой школы, а нашей уже и в помине не было. Потом я спустилась к дороге, встретила попутную бричку и поехала на станцию. Была война, потом пришла победа. Сколько горького счастья привалило народу! Детвора бегала в школу с полевыми сумками отцов. К труду вернулись мужские руки.